Глава 3. Мастер Полини быстро пошел к сходням, взяв своего подопечного за руку. Он был откровенно рад покинуть этот сумасшедший дом, Сапфир, с его ненормальным капитаном и непонятным седьмым. Но когда он оказался у сходней, Бротта как раз поднималась на борт. Среди сухопутных воинов женщины попадались редко. Толстых воинов вообще не бывает. Воин в пожилом возрасте, не расстающийся с мечом, удивительное явление. Бротта объединяла в себе все эти перечисленные качества. В своей необъятной красной робе с седым хвостиком на голове и мечом за плечами она производила неотразимый эффект. Олли с удовольствием наблюдал за их встречей. Бротта вынула меч и салютовала равному. Наверное, в лице Полини было что-то такое, что вызвало презрительную усмешку Бротты. Как и ее сын-моряк, она недолюбливала сухопутных воинов. Полини еще не видел маты. Эта девочка, обременявшая себя только двумя полосками ткани на теле, фехтовала получше многих мужчин. Олли попросил прощения у Джии, проклиная себя за проявленную несдержанность. Потом повернулся, чтобы рассказать начало истории Нанжи, который все еще пребывал на седьмом небе от того, что его, сына-циновщика, принц назвал героем. Подошла Бротта. «Надеюсь, мы отплываем сегодня, милорд?» Олли пожал плечами. «Если богиня торопится, она отправит нас. Ты не нашла товара?» Бротта возмущенно фыркнула. «Пф, цены сумасшедшие!» Катанжи уже прокомментировал цены в борделе. В денежных вопросах он был очень сведущим человеком. Теперь Олли размышлял, не вызвал ли сбор роста цен на продовольствие и на женщин. В кассе это должно сказываться заметнее, чем в Тау. Вообще здесь целый клубок проблем. Кто собирается оплачивать этот сбор? Возможно, большинство из прибывших – свободные мечи. Они могут повести себя достаточно буйно, и Кассар превратится в опасное место для его жителей. Экономика мира была примитивной, натуральный обмен. Полубог выразил свою милость Коли, вознаградив его сапфирами и объяснив это необходимыми расходами. Возможно, это был намек на то, что Оли должен руководить сбором. Но тогда почему его туда не пускают? Он бросил взгляд через портовую дорогу на ближайшие лавки торговцев. «Богиня часто в последнее время приводит к тебе выгодных торговцев, хозяйка», — сказал он. «Что они принесли?» «Бычьи шкуры», — воскликнула Бротта. «Отвратительная вещь. Я не хочу, чтобы мой корабль был полон вонючих шкур». «Шкуры?» — повторил он задумчиво. Бротта сразу поняла. Бротта и золото обладали взаимным притяжением. «Шкуры?» – эхом отозвалась она. Разговор приобретал оттенок монотонности. «Если мы придем в Кассар, если я возглавлю сбор, а это еще весьма значительное если, тогда, я думаю, шкуры станут там в цене. Перевязи, сапоги?» – она недоверчиво нахмурилась. «Нечто большее, я бы сказал. Седельная кожа? Ты собираешься победить колдунов с помощью кожи, Шансу?» Он кивнул, улыбнувшись. Бротта, приблизившись, внимательно посмотрела на него. «Колдуны выгнали из городов всех дубильщиков кож. Здесь есть какая-нибудь связь?» «Ни малейшей». Бротта насупилась. Потом развернулась, крикнула мату и скатилась по сходням. Олли огляделся, с радостью увидев, что Катанжи снова появился на палубе и был теперь уже не так бледен. Олли окликнул его. «Получше себя чувствуешь?» – спросил он. Парень одарил его невозможной смесью дерзкой и невинной улыбок. «Да, спасибо, милорд». Катанжи, в зависимости от обстоятельств, мог быть ангельски вежливым и дьявольски грубым. «Мне нужна твоя мудрость, новичок», – сказал Уолли. «Всегда к услугам твоим и богини, милорд. После оказания их своему денежному мешку, конечно». «Отлично», — сказал Уолли с заговорщической улыбкой. «Госпожа Бротта собирается покупать кожи. Я хотел бы знать, сколько она заплатит за них». «И это все?» — ухмыльнулся Катанжи, после чего кивнул и сбежал на берег. Ну, конечно, он мог бы разузнать еще и о подробностях сексуальной жизни дедушки-дубильщика, если бы Уолли потребовалось. Уолли постоял, наблюдая, как его шпион последовал за Броттой. Воинов нигде видно не было. Потом появился Нанджи, интересуясь, что названному брату потребовалось от его брата настоящего. Подопечный Нанджи приносил ему массу беспокойства своими явно не воинскими склонностями, приводя своего наставника чуть ли не в отчаяние. Уолли решил ничего не объяснять, опасаясь, что его неправильно поймут. «Нашел ли ты адепта Кеони Юйи?» – поинтересовался он. На лице Нанджи появилась хмурая складка. «Кто-то успел раньше, милорд-брат. В прошлый их приход в Тау Кеони Юйи, будучи фактически ривом, отсутствовал на посту, оставив город на попечение сомнительного гарнизона. Это в глазах Нанджи было преступлением против идеалов чести воина». Судя по тому, что вопрос дальше не обсуждался, Уолли понял, что Нанджи ничего не забыл. В таком случае лучше было бы поговорить о делах сегодняшнего утра. «Новым ривом стал достопочтенный Финдериноли», — продолжал Нанджи. «Он со своими приближенными прибыл в ложу еще до твоего сообщения. Таким образом, он отправился в Тау и сразу все сделал как надо. Я не встречался с ним, но, похоже, он неплохо исполняет свои обязанности», — заметил он одобрительно. «Что он сделал со стариком?» — спросил Уолли. «Отец Кеони Юйи не смог отказаться от должности рива, хотя стал уже слишком стар для нее. Хуже того, он обучил фехтованию своих сыновей, которые не были воинами. Это было недопустимым оскорблением, нарушением внутренних правил. Убрал его», — просто сказал Нанджи, не переставая разглядывать людей на причале. Уолли содрогнулся. «А его сыновья?» «Поотрубал им руки», — ответил Нанджи. «Ах, вот и она!» На дороге появилась Тана, дочь Бротты, высокая и гибкая, обернутая желтым куском ткани. У Таны были классический греческий профиль и черные кудри. Когда Уолли видел ее, как сейчас, с мечом на спине, ему на ум приходила Диана-охотница. При виде Таны Нанджи сразу терял способность думать о чем-либо еще. Позади нее виднелась хрупкая фигура Ханакуры, древнего жреца и одного из ближайшего окружения Уолли. Действительно, Ханакура был первым, с кем заговорил он в этом мире, попав в тело Шансу. Сегодня старик ходил в храм за новостями. Он все еще рядился в черной одежде, пряча свои метки на лбу под головной повязкой, оставаясь безымянным. Уолли, правда, рассчитывал, что Ханакура прекратит на этот раз свой маскарад, но оказалось, он ошибался. Тот никогда не объяснял своих целей. Не исключено, что просто не желал признаваться в их отсутствии. Джия успокаивала Виксини, у которого как раз резался новый зуб. Катанжи, не торопясь, возвращался из лавки. Ханакура устало карабкался по сходням. Нанджи побежал встречать Тану. Семерка – магическое число. Когда Уолли покинул храм в Ханни, приступая к выполнению миссии богов, команда его состояла из семеры. Седьмая, полоумная рабыня Нанджи, ушла. Как считал Нанджи, Тана должна была заменить ее. Тогда их снова станет семеро. Сапфир помог Уолли попасть во все города петли реки Вула. Его экипаж участвовал в битве при Ове. С помощью Сапфира он раскрыл секреты колдунов. Теперь кто-то, и он до сих пор не знает кто, объявил сбор в Касри, и он туда должен идти. Глядя на идиотски сияющего Нанджи, держащего руку Таны, Уолли подумал, что его команда близка к восстановлению сакрального количества. Вполне возможно, что участие Сапфира в его миссии подошло к концу, и ему пора оставить эту легкую, ясную жизнь на реке и завершить свой поход на берегу. Кроме того, ученица Тана выказала некоторую готовность к сотрудничеству. Тогда как Нанджи теперь выказывал, по предположениям Уолли, ей такую готовность регулярно, 3 раза в день после еды. Естественно, она не питала иллюзий относительно этого рыжеволосого идеалиста, который избрал честь жизненной целью, убийство заработком, фехтование и женщин единственно доступным отдыхом. Глядя на эту парочку, занятую беседой, Уолли не слишком удивился бы, узнав, что его здоровый молодец-подопечный сейчас описывает свои утренние похождения в борделе. Именно Нанджи была отведена важная роль в миссии богов. Почему Олли и подвели к необходимости принять от него четвертую клятву, скрепляющую их братскими узами? Как бы там ни было, Нанджи пришлось бы покинуть Сапфир без Таны. А если он не пойдет, что станут делать боги? Необходимо обсудить такую возможность с Ханакурой.